Раздел 5. Обереги, талисманы, ритуалы. Магия оберегов, талисманов и ритуалов сопровождает человека на протяжении всей жизни, направляя его энергию, оберегая от отрицательных воздействий и помогая наладить гармонию с окружающим миром. Эти предметы и практики становятся частью нашего бытия, как неотъемлемая часть повседневной жизни, часто незаметная, но мощная в своем действии. Суть магии оберегов и талисманов заключается в том, что они активируют особую энергию, которая направляется на защиту, улучшение жизненных обстоятельств или привлечение нужных изменений в жизни. Ритуалы, в свою очередь, помогают не только создать эти барьеры и магические ключи, но и влиять на свою судьбу. Я сама с детства была окружена такими предметами и ритуалами. Моя бабушка всегда носила в сумочке маленький мешочек с травами и камнями, которые, как она говорила, защищали от чужих глаз и зла. Это были травы, которые она собирала на полях, у леса и даже в своем саду. Я помню, как бабушка обучала меня изготавливать маленькие обереги, привязывая их к ключам, дверным ручкам или даже карманам. Тот момент, когда я научилась доверять этим магическим помощникам и использовать их для собственного благополучия, стал для меня важным этапом на пути к глубокому осознанию силы трав и камней. Существует особая магия, скрытая в простых вещах – в камнях, травках, лесных листьях и цветах. Как-то я задумалась о том, насколько важна связь с природой в нашей жизни и насколько мы забываем о тех простых, но удивительных силах, которые всегда рядом, если только мы захотим увидеть их. Эти силы способны не только исцелять и защищать, но и создавать истинную гармонию в жизни, если мы понимаем, как с ними работать. Когда мы создаем обереги, важно помнить, что каждый предмет, независимо от того, травы это или камни, несет в себе особую силу. Ритуалы, связанные с этими предметами, укрепляют ее, активируя в определенный момент времени. Например, травяной мешочек, который я делала вместе с бабушкой, становился настоящим амулетом. Он был связан с особым моментом времени, с конкретным намерением. Важнейшей частью этого процесса является осознание того, что создавая и наделяя предмет магии, мы задаем определенную энергию, которая будет работать на нас и с нами. Если ты хочешь понять, как работает магия оберегов и талисманов, начни с малого. Попробуй сделать первый оберег из трав или камня. Настройся на него и не забывай о своем намерении.